Глава 12. Отбежав вперед на несколько метров, Соня нетерпеливо оглянулась на меня. «Спасибо», – поспешно поблагодарил я воспитательницу, аккуратно держа полученный от нее только что рисунок дочери. «Не оставляйте это просто так», – улыбнулась она и плотнее укуталась в пуховик. К вечеру похолодало, от ветра кончик носа у нее покраснел, но говорила она без усталости и раздражения. Всегда доброжелательная и внимательная, она и сейчас проявляла живое участие, хотя знала Соню всего ничего. «У вашей дочери талант, Дарина?» «Да». Я даже немного смутилась. Наша прошлая воспитательница из частного детского сада пару раз говорила мне о том, что Соня для своего возраста достаточно хорошо рисует, но никогда не уделяла этому такого внимания. Поначалу я вставляла принесенные ею из сада картинки в рамочки, но Эдуарду это не нравилось, и мне пришлось снять их. Калитка открылась, и на территорию зашла еще одна мамочка. Попрощавшись с воспитательницей, я взяла дочь за руку. Маленькая ладошка тут же потонула в моей, и я сжала пальчики, спрятанные в перчатку. «Тебе нравится рисовать?» Будто невзначай спросила я, когда мы шли по дорожке. Соня как будто задумалась. Я заметила, как она хмурит крошечные бровки, почувствовала, как шевельнулись ее пальчики. «Нравится», — наконец ответила она и сама потянулась к ручке калитки, чтобы помочь мне открыть ее. «Когда-то я тоже любила рисовать, но со временем это забылось, потерялось. Какое там рисование в нашей никудышной школе, где порой и учителей по основным предметам не было по несколько месяцев? Вдруг мне вспомнилось, что когда я училась в 5 или 6 классе, у нас открыли изо-студию, и я, совсем еще девчушка, с восторгом рассказывала об этом маме. «Ты бы лучше читала больше», — ответила тогда она строго. «У тебя с биологией проблемы, про математику я даже говорить не хочу, садись делать уроки». Изо-студию закрыли буквально через месяц. Но на несколько занятий сходить я все-таки успела, даже несмотря на то, что мама не одобряла этого. Работавшая в той самой школе учителем географии, она знала все о моих достижениях и промашках. Как бы многого она мне не дала, как бы тяжело ей ни было одной поднимать меня, порой это было невыносимо. Постоянный контроль. Маленький поселок. Однокомнатная квартира, где все, что было у меня личного, кровать и тумбочка, отгороженные ширмой. Не успели мы выйти за территорию сада, я увидела Демьяна. Стоя возле машины, он говорил с кем-то по телефону и смотрел на нас. Я замедлила шаг. Не знала, стоит ли подходить к нему, стоит ли разговаривать с ним и садиться в его машину. Ветер, холодный, злой, швырнул под ноги шуршащие листья. Клубящееся тяжелыми набухшими тучами небо висело так низко, что казалось вот-вот обрушится. Закончив разговор, Демьян убрал телефон и пошел нам навстречу. Соня сильнее сжала мою руку, и я, мельком глянув на нее, ободряюще улыбнулась. «Кто это?» — спросила она громким шепотом. «Гости у нас с Эдуардом бывали крайне редко, тем более мужчины. Не знаю, были ли у мужа друзья, мне он об этом не рассказывал, а сама я не спрашивала. Пару раз он приходил с нужными людьми, но делалось это скорее для того, чтобы невзначай показать, насколько хорошо устроена наша семья. В эти моменты я выступала в роли милой гостеприимной хозяйки, подающей чай, но дела до меня никому не было, до Сони и подавно. И если привыкшая к воспитателям, к Светке, с женщинами она вела себя более или менее свободно, при мужчинах становилась совсем стеснительной. «Знакомый», — ответила я. Другого ответа у меня не было. «Друг? Мужчина, волнующий меня, не дающий мне возможности опомниться? Кто? Начальник Эдуарда, под которого тот заставил меня лечь? Мужчина, с которым я впервые за свою жизнь получила удовольствие от секса? Добрый вечер». Подойдя, обратился Демьян не ко мне, к моей дочери. Причем на лице его не было даже намека на улыбку, а голос был серьезным. «Ты Софья, верно?» Соня напряглась. Несколько секунд она внимательно разглядывала Терентьева и только после медленно кивнула. «Меня зовут Демьян». Он тоже рассматривал ее. Не так, как когда-то меня, совсем иначе, но столь же пристально. Ветер погнал листья по земле. Один золотисто-рыжий, кленовый, ударился о ботинок Терентьева и закружился дальше. Демьян глянул вдаль, после на меня. «Пойдем в машину. Боюсь, без дождя не обойдется. У меня есть зонт». Я не спешила. Мы стояли, глядя друг на друга. Он, уверенно зная, что в конечном счете все будет так, как скажет он, я, пытаясь понять, готова ли я хотя бы мельком позволить ему коснуться жизни собственного ребенка. Чувствовала пальчики Сони, ее тепло, мягкую шерсть ее пушистой перчатки и не находила ответа. «Пойдем в машину». Он снял с моего плеча сумку и пошел к Лексусу. Я судорожно выдохнула и последовала за ним. «Мам!» Стоило нам отъехать на пару сотен метров, Соня заерзала. Я рассматривала рисунок. Большой кот, свернувшийся на подоконнике. Детский рисунок, но, боже! Как же права была воспитательница! Незримые штрихи, что уловила моя дочь, будто вдыхали в него жизнь. И ведь когда-то я тоже могла. Что, солнышко? Я есть хочу. Помедлив, смущенно призналась Соня все так же шепотом. Альбомный лист выскользнул из моих пальцев, и я, обернувшись, увидела его в руках Демьяна. «И кто в этом виноват?» В машине было тепло, я сняла с Сони шапочку. «Почему ты не стала ужинать?» «Мария Сергеевна сказала, что ты вообще ни к чему не притронулась». «Там были макароны», — едва не скривившись, выпалила Сонька. «Серые и слипшиеся, они такие, как у тебя. Я попробовала, но они такие...» Дочь поморщилась. «Мне же оставалось только покачать головой». Коснувшись мягких волос, я погладила ее по голове. И как объяснить ей, что наша жизнь уже не будет такой, как раньше? Может быть, дорогие итальянские макароны позволить себе и сможем, но вот остальное... «Ты любишь блинчики?» – неожиданно спросил Демьян, вновь обращаясь не ко мне, а к Соньке. «Или, может быть, сырники?» Дочь смущенно замялась, вскинула голову и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Я же посмотрела на Демьяна с предупреждением. Не знаю, что я испытывала в этот момент. Ни страх и ни гнев, скорее, настороженность. Приоткрыв рот, я хотела было сказать, что мы поужинаем дома, что нам ничего не нужно, но опять, черт подери, встретилась с ним взглядом. И теперь дело было даже не в том, что он пытался подавить меня. Нет. «Ты же не против, если мы поужинаем втроем?» – спросил Демьян и протянул мне нарисованного кота. «Твоя дочь великолепно рисует. На твоем месте я бы повесил этот рисунок в рамку». Я приоткрыла губы, дыхание так и застряло где-то внутри. «Так что насчет ужина?» Он посмотрел на меня, потом на Соню. Я все-таки заставила себя выдохнуть. «Я не против». «И я!» — неожиданно подала голос Соня. «Я сырники люблю, с клубникой и сметаной». «Соня!» Выхватив из стоящей на краю подставки ярко-желтую салфетку, я принялась вытирать вымазанные вареньем пальцы дочери. «Ты с ума сошла?» Кафе, куда привел нас Демьян, готовили очень вкусно. Принесенный мне греческий салат оказался выше всяких похвал, да и Соня ела с удовольствием. Забывшись, я не сразу заметила, что она, закончив сырниками, принялась собирать с тарелки остатки варенья и, ладно бы, лежащей рядом ложкой, пальцем. Разве так можно? Я вытащила из сумки влажные салфетки и начисто вытерла ее ладошки. Чувствовала, что Демьян смотрит на нас и едва не горела со стыда. Стоило мне выпустить ее руку, она потянулась к чашке с какао и сделала несколько больших глотков. «Можно я пойду?» Голосок ее звучал тоненько. Она посмотрела в сторону детской игровой зоны, находящейся в нескольких метрах от нас, потом снова на меня. Ругать ее не было ни сил, ни желания. Смена детского сада, побег Эдуарда, переезд к Светке. За последнее время мы обе пережили очень много. И пусть она в силу возраста легче принимала перемены, я понимала, ей тоже трудно. «В следующий раз пользуйся, пожалуйста, ложкой», — как можно строже попросила я. «Договорились?» Соня заерзала на стуле. Опять посмотрела на детский городок, и я, сдавшись, отпустила ее. Не прошло и минуты, как она, юркнув за дверку, уже взбиралась на маленькую горку. «Извини», — обратилась я к Демьяну, — «обычно она так себя не ведет». «Она ведет себя, как и положено вести себя пятилетнему ребенку», ответил Демьян, глядя на меня. «Вряд ли стоит ее за это упрекать. Все то время, что мы находились рядом, я чувствовала неловкость». Воспоминания о вчерашнем вечере и о том, что случилось между нами раньше, заставляли нервничать, не давали покоя, и теперь, стоило нам остаться наедине, неловкость усилилась. «Не пытайся подобраться ко мне через дочь», переборов себя, ответила я ему прямым взглядом. «Разве я пытаюсь?» «А что ты сейчас делаешь?» От его взгляда мне было не по себе. Я чувствовала, как меня охватывает волнение, как кровь становится теплее, быстрее бежит по венам, как внутри просыпается что-то, что будить получалось только у этого мужчины. Но Соня... Она была моим самым слабым, самым уязвимым местом, и при этом она же делала меня сильной. Она была моим стержнем, моим огоньком, заставляющим держаться даже тогда, когда было совсем плохо, ведущей меня за собой путеводной звездой. «Сейчас мы ужинаем, Дарина». Спокойно проговорил он и, заметив официанта, кивком попросил подойти его. Опять посмотрел на меня. «Софья хотела есть, разве не так? Здесь прекрасное детское меню. К тому же есть место для игр, чтобы она могла хорошо провести время, пока мы ужинаем». Подошедший официант остановился возле столика, и Демьян, едва посмотрев на него, проговорил: «Двойной черный кофе со сливками и домашний глинтвейн для моей спутницы. Еще, пожалуйста, безе от шеф-повара». «Я не буду пить», — стоило официанту отойти, воспротивилась я. «Тебе нужно расслабиться, Дарина, ты слишком напряжена». Протянув руку, он неожиданно накрыл ею мою, лежащую на краю стола, и я вздрогнула. Демьян погладил по тыльной стороне ладони пальцами. Сердце мое встревоженно забилось. Тепло, что я чувствовала, устремилось вниз живота, к бедрам, поднялось к груди. Он держал меня взглядом, касался моей руки. А мне казалось, что он без стеснения раздевает меня, что дотрагивается так, будто я принадлежу ему, будто он имеет на меня право. О чем я и говорю. Погладив последний раз, убрал руку, и я, наконец, смогла выдохнуть. «Твоей дочери здесь понравилось». Он обернулся к городку. Я как-то само собой проследила за его взглядом. Соня играла с другой девочкой примерно одного с ней возраста. Внезапно до нас донесся ее звонкий смех, и я увидела, как дочь улыбается. Вторая девочка тоже засмеялась, и они, обгоняя друг друга, побежали к детскому лабиринту. Неожиданно к горлу подкатил ком, уголки глаз защипало. Как же просто подарить ей немного счастья. Дурацкие сырники с клубничным вареньем, большая чашка какао с нарисованным на ней Винни-Пухом. Детская горка. Об Эдуарде ничего не слышно. От греха подальше я убрала руку со стола. Вопрос прозвучал глухо, но я надеялась, что Демьян не заметил предательской дрожи. «Пока нет», — ответил он чуть резче, чем говорил прежде, «но это дело времени». «Понятно», — выдохнула я и замолчала, ибо сказать было нечего. «Пока мне известно только, что он вылетел из страны. Таиланд». Я поджала губы, но это сказать мне тоже было нечего. «Таиланд. Солнце, океан, мелкий песок. Нам же он не оставил ничего. Ничего, что могло помочь продержаться хотя бы пару месяцев». Неожиданно я подумала, что было бы, если бы Терентьев решил потребовать украденные им деньги с меня. После того, как я пришла к нему тем вечером, когда Эдик сбежал, это было бы неудивительно. Хотя денег у меня все равно нет и никогда не было, и Демьян это, скорее всего, знал. А дальше что? Я снова положила ладонь на край стола. Поняла это только, когда пальцы мои коснулись скатерти, но убирать руку не стала. Ты обратился в полицию? Около нашего столика вновь появился официант. На столике перед нами появилась вазочка, доверху наполненная крохотными присыпанными орешками безе. «Ваш кофе?» — обратился он к Демьяну, а после ко мне. «Домашний глинтвейн. Приятного вечера». Демьян отпил кофе. Вопрос мой так и остался без ответа. Я хотела спросить снова, но после небольшой паузы он заговорил. «Нет». Его пристальный взгляд вновь заставил меня задержать дыхание. Запах крепкого кофе смешивался с пряным ароматом глинтвейна. Корица, апельсин, кориандр. «У меня свои методы, Дарина». Взяв одно безе, он надавил на него пальцами. Взбитый белок хрустнул. Демьян же продолжал смотреть на меня. Сделал глоток кофе, положил раздавленное безе в рот и, взяв еще одно, подал мне. «Свои методы?» Я и не заметила, как сделала глоток глинтвейна. От его слов руки мои покрылись мурашками, вино согрело горло, теплом растеклось по телу. «Боже, кто он? Что я вообще знаю о нем?» Я взяла протянутое мне безе, невесомое, точно такое же, как только что хрустнуло в его руках. «Может ли он так легко сломать человека? Его жизнь?» «Может. Конечно же, может. Станет ли?» Вот на этот вопрос ответа у меня не было. И я понятия не имела, хочу ли знать. Хочу ли вообще знать что-либо об этом мужчине? «Да». Взяв чашку в руки, Терентьев откинулся на спинку стула. «Дарина, я привык доверять людям, с которыми имею дело. У каждого человека есть свои принципы. Он сделал небольшой глоток кофе и поставил чашку на стол. Я тоже отпила глинтвейн. По крайней мере, должны быть. Человек без принципов – тварь, способная на что угодно. У меня есть принципы, Дарина. Как я уже сказал, я привык доверять людям, которые находятся рядом. Но если кто-то предает мое доверие... Он замолчал. Я же посмотрела на безе в своих пальцах и медленно надавила. Взбитый белок хрустнул, и я, глядя на Демьяна, положила пирожное в рот. Почувствовала нежный вкус. По языку растеклась приятная сладость, смешавшаяся с терпкостью глинтвейна. Демьян, ничего не сказав, взял еще одно безе и протянул мне. Я послушно взяла его. Глинтвейн был вкусным, и я, перестав корить себя, сделала большой глоток. Немного помолчала, а после негромко проговорила, покрутив безе в пальцах. Я не знала, что он уедет. В тот вечер говорить было сложно. Я вообще не собиралась заговаривать об этом, но сейчас чувствовала, что должна сделать это. Хотя бы потому, что пусть и неосознанно сыграла в побеге Эдуарда значимую роль. «Я знаю», — коротко сказал Демьян, когда я опять замолчала, не находя в себе сил продолжить. «Твой муж предал не только мое доверие. Тебя он тоже предал. Тебя и свою собственную дочь». Последние слова прозвучали особенно жестко. И почему-то именно это заставило меня поднять взгляд. Жесткими были не только слова. Каждая черта лица, чернота зрачков, то, что таилось в глубине его глаз, все говорило о том, что Эдуард перешел дорогу не тому человеку. Я снова задумалась, что же знаю о нем? Несколько лет назад, устроившись в компанию Терентьева, Эдуард обмолвился о том, что тот сам с нуля построил свое дело. Некогда небольшая компания, занимающаяся производством средств для ухода за кожей на основе трав и масел, благодаря мертвой хватке Терентьева, его чутью и работе, со временем превратилась в корпорацию, занимающую крупную нишу не только на российском рынке, но и экспортирующую продукцию в другие страны, в том числе Европу и Северную Америку. Подарочные сертификаты для сотрудников, медицинское обслуживание, билеты на детские представления для детей-работников. Однажды я случайно увидела электронное письмо. Оставив ноутбук включенным, Эдуард вышел из комнаты, а мне что-то понадобилось на его столе. Текст письма был коротким. Мужу, как сотруднику, проработавшему в компании 3 года, предлагалась путевка на Черноморское побережье. Путевка для нас с Соней. Эдуард вернулся как раз в тот момент, когда я, закончив читать, подняла голову. Стоило мне встретиться с ним взглядом, я поняла, никакого побережья, ни для меня, ни для Сони. И словно бы в подтверждение этого муж захлопнул крышку ноутбука. «Ты никуда не поедешь», только и выговорил он, прежде чем, схватив меня за руку, вышвырнуть из комнаты. «Нам пора, Дарина». Демьян посмотрел на часы. «Одевайся и зови Софью, у меня еще много работы». «Спасибо за ужин», — сказала я Демьяну, когда машина остановилась возле моего дома, и мы вышли на улицу. «И за чашку», — влезла Соня. «Пожалуйста», — ответил ей Демьян. Соня сжала в руках ручки пакета, куда администратор кафе убрала ту самую чашку с Винни-Пухом, из которой Сонька пила какао. Вдоволь наигравшаяся, на обратном пути она притихла и прижалась ко мне маленьким сладким клубочком. Я же поглаживала ее плечико, и чуть пьяная от глинтвейна чувствовала непонятную грусть. В детстве я так хотела, чтобы у меня был папа. Я так хотела, чтобы у моего ребенка был папа. А что в итоге? Ничего. «Несколько дней меня не будет в городе», — сказал Демьян уже мне. «Нужно решить некоторые вопросы». «В Таиланде?» — напряглась я. Любая мысль об Эдуарде заставляет меня нервничать. Больше всего мне хотелось, чтобы все это закончилось, чтобы он навсегда исчез из моей жизни. Штамп в паспорте, его фамилия. В первый же выходной я собиралась подать на развод. Первая растерянность прошла, и я дала себе обещание. Не сдамся, не сдамся, черт подери, пусть даже годы, прожитые с Эдуардом, оставили во мне неизгладимый след. Нет, Демьян, как обычно, смотрел на меня. Это касается исключительно работы. «Ты едешь в командировку?» Пакет в руках Сони зашуршал, и она поставила его на землю, но тут же подняла, поняв, что асфальт сырой. «Да». Тон его не изменился, и меня опять поразило, что он разговаривает с ней, как со взрослым, равным себе человеком. «Привезу тебе что-нибудь. Как насчет куклы?» Соня засмущалась, опустила взгляд, потом снова посмотрела на Демьяна и, кивнув, заулыбалась. «Договорились». В уголках губ Терентьева появился намек на улыбку. Все еще смущенная, Сонька отбежала к подъезду, я же резко выговорила: «Никогда не давай ребенку обещаний, которые все равно не сдержишь». Внутри появилась горечь. Сколько раз она вот так улыбалась, сколько раз ждала. Ждала, а потом я шла в соседний магазин и покупала кукол, мишек. Только обмануть ее все равно не выходило, и все эти куклы, игрушки лежали беспризорные и ненужные. Не зная, она чувствовала ложь. Потому что дети все чувствуют, знают даже, чего знать не могут. «Почему не сдержу?» — очень серьезно спросил Демьян. «Потому что забудешь. Потому что не будет времени, потому что найдутся другие дела», — прочеканила я. «Будет что-нибудь важнее, Демьян, обязательно будет». Он молчал. Некоторое время смотрел на Соню, потом в темноту питерского вечера и, наконец, очень жестко проговорил, впившись взглядом в мое лицо. «Я никогда не говорю просто так». Взял меня за шарф и потянул на себя, отпустил и провел пальцами по вороту пальто. «Запомни и это тоже, Дарина. Я никогда не даю пустых обещаний». Его теплое дыхание коснулось моей кожи, ладонь прошлась по боку и остановилась на талии. Темно-карие глаза манили таящимся в глубине зрачков пламенем, и я против воли сглотнула, понимая, что хочу прикоснуться к нему. Глинтвейн. Это просто глинтвейн, пряный, дурманищий. И еще запах. Запах Демьяна. «Я позвоню тебе», — сказал он, отпустив меня, и, развернувшись, пошел к ожидающей его машине. «У тебя нет моего номера», — выкрикнула я, не в силах сделать даже шага назад. Демьян обернулся. «С чего ты взяла?» Уголок его рта дрогнул в усмешке. Я поняла, что не помню, чтобы он хоть раз усмехнулся или улыбнулся до этого вечера. Только сейчас. Первый раз Соньке, теперь мне. «И не говори, что не будешь ждать». Еще одна усмешка. Открыв дверцу, он сел в машину. Пару секунд я так и стояла, чувствую, как холодный ветер обдувает пылающее лицо, а после пошла к подъезду. Соня выглядела уставшей, но счастливой. И что-то подсказывало мне, что уснет она, едва голова ее коснется подушки. Уснула я сама. Вот это сказать было трудно. Пакет был слишком длинным для Соньки, и она опять перехватила его. «Может, все-таки отдашь мне?» спросила я, хотя в машине она заявила, что понесет свою чашку и безе, которые нам завернули с собой сама. Поколебавшись, Соня все же сдалась, и я снова улыбнулась. Я взяла его и удивилась. Для одной чашки и нескольких горстей пирожных пакет был довольно тяжелый. Открыв, я заглянула внутрь. Коробка. Та самая коробка с шарфом и перчатками, что я оставила в машине. «Демьян», — выдохнула я, и дыхание мое повисло у губ облачком пара. Разве стоило ожидать от него чего-то другого? Вот же. Лежащий в сумке телефон пикнул. Я поспешила достать его вместе со связкой ключей, приложила магнит к домофону и открыла сообщение. «Я позвоню». Стоило мне прочитать пришедшее с незнакомого номера сообщение, телефон снова пикнул. «Одевайся теплее, в Питере обещают похолодание. Тем более, ты знаешь, отказов я не принимаю».